рыцари, бегать по городу глупо, так что мы позволим решить этот вопрос полиции. Не думаю, что нападение – это основная цель открытия данного портала, скорее всего попытка устрашения. Ну и вполне возможно, что это отвлекающий маневр. Цири глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Да понимаю я все это, как и я понимаю, что твое воспитание, как ведьмочки, наложило на восприятие некоторые специфические, я бы сказал, профессиональные особенности. Так что осуждать я тебя не собираюсь. Спасибо. Да ни за что. А пока давай вернемся к нашим задачам. Ты тренируешься, я готовлюсь к будущему столкновению с дикой охотой, а также с твоим приемным отцом, по которому ты сохла. Угу. Цири слегка покраснела. Ты мог бы не напоминать мне об этом каждый раз, когда заходит разговор о Геральте. Мог бы. Я покивал, соглашаясь с тем, что это не так уж и трудно. Но ты так забавно реагируешь. Блин, я была ребенком, но уже достаточно взрослая, и вполне естественно, что влюбилась в такого сильного мужчину. Да я и не осуждаю. Пожалуй, я бы на твоем месте, при условии того, что Геральт был бы девушкой, тоже влюбился бы. Кха. Цири закашлялась. Что? Я удивленно посмотрел на нее. Я, кха, никогда не думала, что бы было, если бы Геральт был Геральтой, Геральтиней, Геральтиссей. Я тихо рассмеялся. Ну, ладно, давай продолжим заниматься своими делами, пока ничего не требует нашего непосредственного внимания. Хорошо, от работы с Реджиной и Бестией я пока отказался, сославшись на личные проблемы. Обе фиксерши были расстроены, но я дал слово, что если у них появится что-то экстренное, то как минимум выслушаю их и подумаю о возможности взять заказ, так что мое желание взять более длительный отпуск, чем тот, о котором я говорил им изначально, они встретили с пониманием. Хорошо. Цири вздохнула и прошла далее заниматься. Я также вернулся к своей работе, в которой мне помогала Бикка. А если серьезно, а я серьезен, я бросил взгляд на Бикку. Мы, конечно, можем сейчас сорваться с места и побежать решать вопросы, которые может решить полиция. Заметь, именно полиция, а не Макс так, а ведь у города еще есть эти головорезы, которых они могут привлечь к зачистке монстров. Но ведь это может повлечь последствия. Может. Я покивал головой. Но о том, что эти последствия будут, было ясно, как только девушка выпала из портала нам на машину. Я тебе больше скажу, даже если бы я не ловил ее, а всадил пулю в голову до того, как мы с ней познакомились, последствия были бы. Да я понимаю. Ну тогда давай просто продолжим готовиться к встрече с этими последствиями. Тем более, что работы и правда очень много. Ага. Несколько недель спустя. Постойте, это что-то новое. Из портала появилась гуманоидная фигура. Отдайте нам ласточку. Голос эльфа, одетого в латную броню, был грубым и крайне неприятным. Я же просто смотрел новости и усмехался. Ничего у них с таким подходом не выйдет. Нас просто некому искать. Точнее, некоторые могут выяснить, что есть некие люди, которые помогли Цири. Нас уже просто не отследить, так как Люси, Киви и Джуди за эти несколько недель с момента открытия первого портала полностью удалили все данные на нас. Мы стали призраками. Теперь нас не существует. И отследить нас теперь нереально. Мне, если говорить по правде, давно следовало так поступить. Все же с высшей лигой я уже сталкивался, а значит, должен был задуматься об обрубании хвостов, которые могут привести противников к нашим слабым местам. Останавливало меня лишь то, что на корпоратов мы не лезли, так что вероятность того, что под нас действительно начнут копать, была небольшая. Конечно, была ситуация с Мистик, Биотехника, да еще и Арасака, точнее Ханака и Еринобу. С последним я, конечно, не виделся, но его возможный интерес ко мне был понятен. Но все это, пусть и важно, но не заставило меня думать о сокрытии данных. И вот сейчас, когда петух почти клюнул меня, они знают наш язык. Это удивительно, но о какой ласточке они говорят? Зачем им вымерший вид птиц? Отдайте нам ласточку, и это прекратится. Тело упало с дыркой во лбу. О боже, это был первый контакт, и наши доблестные стражи правопорядка просто взяли и убили этого разумного. Что же теперь будет? Ведущая разорялась, я же покачал головой. Сегодня именно я с Джуди и Цири сидели в дозоре, и мы краем уха смотрели трансляцию, в которой рассказывалось о том, как из портала выходят неизвестные существа. За прошедшее время эта новость уже немного приелась, но появление человекоподобной фигуры вызвало новую волну ажиотажа, и я уверен, что теперь этот выпуск пересмотрит в записи и не по одному разу. Да ничего не будет. Я вздохнул. Думаешь? Ага. Просто попрут еще монстры, потом появится еще один эльф, потом еще и в конечном счете все же начнется диалог, если, конечно, эти морозные парни сумеют сдержать свой гонор и не начнут полномасштабное сражение после вот такого вот действия со стороны представителей полиции Найт-Сити. Ну, могу сказать, что вероятность подобного исхода весьма мала. Цири прокомментировала возможность описанного мной метода. Кстати, а почему мы продолжаем тут вести наблюдение? Потому, что если где и высаживать твоего наставника, так это в том месте, где с тобой точно встречались, чтобы у него была точка отсчета, от которой он начнет твои поиски. Хм, что? Да нет, просто чем больше провожу времени с вами, в относительной безопасности, тем больше расслабляюсь. К подобному выводу я и сама могла бы прийти, надо было лишь немного подумать. Цири расстроенно покачала головой. Ну, полагаю, это не так и плохо, хоть немного отдохнешь. Это было бы неплохо, если бы мне не предстояло возвращение в мой родной мир. Ну так ты туда не одна направишься, или ты думаешь, что Сол захочет тебя бросать? У него слишком много хрома, и он уже заказал у Вика синтетические и биологические улучшения для организма. Так что вскоре он полностью избавится от хрома и сможет спокойно находиться в твоем мире, не переживая о том, что что-то из хрома выйдет из строя. Ты же не шутишь? В голосе Цири было просто море надежды. Такими вещами не шутит. Хорошо, значит, я в нем не ошиблась. Не ошиблась, только вот ему будет нелегко. Клан, хоть формально главой являюсь я, и я же говорю ему, что делать, но на практике выходит, что я что-то вроде фиксера, а он продолжает всем рулить, и все это бросить. Я покачал головой. Ты можешь принять всю власть. Даже не смешно. Я вновь покачал головой. Управлять такой толпой — это не мое, разве что на панам все свалить. Именно в этот момент над поверхностью свалки открылся портал, но он был немного не таким, какой мы видели в исполнении эльфов. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 108. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Из окна портала вышла девушка с красными волосами, собранными в пучок. Вслед за ней вышла девушка с распущенными черными волосами, и сразу после этого вторая щелкнула пальцами, и портал схлопнулся. Несколько минут девушки водили руками вокруг себя, а вот мне пришлось удержать Цири на месте, чтобы она не бросилась навстречу к явно знакомым волшебницам. А ведь хотела. Если бы не Санди, то я бы не успел ее удержать на месте. Ну, как минимум воздух тут пригоден для дыхания, хотя не скажу, что его можно назвать чистым. Девушка с красными волосами осмотрелась вокруг и сделала несколько жестов, после чего сделала глубокий вдох. Ну, все не так плохо, у нас в некоторых городах хуже пахнет, хотя это явно свалка. Вторая продолжила за своей знакомой, которая явно пыталась подобрать слова более аккуратные и не обидные. Трис, называй все своими словами, это свалка. Да, но вообще, ты уверена, что мы поступаем правильно? Я про то, что мы обманули Геральта и Аквалакха. Да, или ты уже забыла, что такое эта дикая охота? Нет, но, без, но, Трис, этот эльф что-то не договаривал. Более того, откуда у него такие знания? Я сейчас не о порталах в другие миры, а о планах дикой охоты договориться с этими разумными, которые, по словам все того же эльфа, смогли захватить Цири, но упустили его. Я не верю. Да понятно, что эльф пытался нас использовать, но Геральт, а он вообще мудак. Да что с тобой произошло? Ты же раньше, один знакомый нашел контакт с высшим вампиром, и я пару месяцев назад купила у него знания о том, как можно убрать воздействие гения на разумного. Поздравляю. Ага, и что тебе пришлось сделать? Да так, отдала ему пару магов. Ты что сделала? Да успокойся, не ведьмы, тем более неадекватных магов. Я вообще впервые порадовалась тому, что среди наших коллег есть отбросы, которых не жалко и на кровавый ритуал пустить и в качестве платы вампиру отдать. Блять, Йен, ты рехнулась. Если об этом узнают остальные, ну, ты же меня не сдашь? Я-то нет, но ты уверена, что тот вампир не сдаст тебя? ТЦ, нет, но какой у меня был выбор? Ладно, Трис покачала головой. Выходит, то воздействие гения влияло на тебя сильнее, чем ты думала? Да, и, честно говоря, после этого мое мнение о Геральте упало ниже плинтуса. Нет, как ведьмак он очень хорош, возможно, даже как мужик и человек, но вот честно, лучше сдохнуть, чем вновь вот так, с промытыми мозгами. Ясно. И что мы теперь будем делать? Да не знаю я. но при этом не взяла с нами Геральта и эльфа, которые могли бы попытаться выследить Цири. И тут я решил задействовать один из динамиков. Трис Смиригольд и Йеннифер из Вингерберга, рад приветствовать вас в нашем мире. Если вы пришли с добрыми намерениями, то поднимите руки вверх. Девушки вздрогнули, когда услышали мой голос, но переглянувшись нерешительно подняли руки вверх. Благодарю вас за наглядную демонстрацию. Как-то еще подтвердить их добрые намерения я не мог и потому просто отпустил Цири и кивнул ей на девушек. При этом сам врубил Санди и смог проследить за тем, как она рванула к обеим девушкам и заключила их в объятия. Трис, Йен, как я рада вас видеть, как я по вам соскучилась. Цири, обе девушки были шокированы. Это и правда ты? Первой в себя пришла Йеннифер и, слегка отстранившись от Цири, она задала этот вопрос. Да, а как ты? Это все выдумка. Дэвид решил, что отпускать меня просто так будет неправильно и помог отбиться от дикой охоты. Вот и... Тогда откуда ты знаешь, о чем я хотела спросить? Йеннифер слегка нахмурилась. Мы слышали ваш разговор, так что примерно поняли, из-за чего вы тут оказались. Дэвид на это и рассчитывал. На это? Трис с удивлением посмотрела на Цири. Ну, он предположил, что не добившись успеха самостоятельно, они решат задействовать вас как приманку для моей поимки. Ну мы так и думали, но не могли не воспользоваться шансом добраться до тебя и попытаться помочь. Кстати... После Трис вновь заговорила Йеннифер. А тот парень, который к нам обращался, он и есть Дэвид. Да, и почему он еще не здесь? Полагаю, они с Джуди все еще держат вас на прицеле. Они думают, что лук пробьет магические щиты, более продвинутый аналог, и он без проблем выносил представителей дикой охоты с одного выстрела. Кха, девушки опасливо осмотрелись. Ладно, Дэвид, может хватит уже, если бы они хотели просто сбежать со мной, то уже бы попытались. Я, вздохнув, отключил Санди и встал со своей позиции, забросив винтовку на плечо, после чего спокойно спустился к девушкам. Не факт, но ладно, попробуем им довериться. Я довольно быстро добрался до девушек и кивнул им. Дэвид Мартинес, к вашим услугам. Я Трис, а это Йеннифер. Как я понимаю, нас ты уже знаешь, пусть и заочно. Да, Цири о вас рассказывала, пусть она и рассчитывала на то, что вместе с вами прибудет еще и Геральт. Нет, он решил довериться тому эльфу. Мы же, точнее Йен, решила этого не делать. И правильно, когда мы с ним расстались, он вроде как был тяжело ранен, а выходит, это была просто игра, для того чтобы оставить меня наедине с самой собой. Если бы не Дэвид и его девушки, то я бы скорее всего уже бы готова была взвыть от одиночества и постоянной необходимости убегать. Так, ладно, в этот момент Джуди, с которой я связался ранее, уже подогнала машину, и я махнул рукой. «Пойдемте в машину, поговорим дома. Ты настолько нам доверяешь, просто вы ничего не сможете мне сделать». «Мда», пальцы Йен засверкали от разрядов тока. «Йен, Цири встала между нами. Цири, я не думала, что у тебя такой плохой вкус и твой парень будет столь самонадеянным. Ну, я обошел Цири и замер точно напротив Йен. Начнем с того, что между мной и Цири ничего нет. Она выбрала себе в спутники другого мужчину, мы же с ней просто друзья. Ну а еще нас связывает взаимовыгодное сотрудничество». ХМФ дал заднюю, на губах Йеннифер появилась неприятная ухмылка. «Вообще-то он правду сказал. Моего парня зовут Сол, и он будет несколько старше Дэвида. Все же парни постарше, да?» Трис усмехнулась и, сделав несколько шагов по направлению ко мне, замерла в паре шагов, внимательно всмотревшись мне в лицо. «Спасибо за то, что помог Цири. Ну, я пожал плечами. Я не мог иначе. Комплекс героя?» Йен все еще пыталась меня задеть. «Скорее комплекс наемника, который ищет выгоду». «Так ты наемник?» «Да, но все же я предлагаю пройти в машину и уже по дороге к дому говорить более конкретно». «Хорошо, веди». Я провел девушек к машине и объяснил им, что надо делать и почему, после чего они спокойно уселись на полу между задними и передними сиденьями, прячась от камер, а вот Цири уже могла не бояться, ее цифровой след уже был прописан. И пусть личность ее найти будет все так же невозможно, но в нашем мире это не так уж и важно. Человек без личности не так привлекает внимание, как человек без прошлого. Итак, какие у нас планы? Если коротко, то обнулить дикую охоту. Девушки явно растерялись, а вот Цири рассмеялась. «Дэвид, давай более подробно, а то они сейчас, кажется, синий экран словит. Вы сейчас на каком языке разговариваете? Обнулить – это убить, синий экран – это ступор». Я расшифровал для девушек определение, и они покивали головой. «Так, понятно, что ничего не понятно, давай начнем с того, что мы будем должны за помощь. Ты же сказал, что ты наемник, а значит, просто так работать не будешь. Ну, я отвел взгляд на окно, и минут пять мы ехали молча. Трисса и Йеннифер не мешали мне выдерживать паузу. Ладно, скажу как есть, изначально хотел попросить обучить меня или моих девушек, а может и вообще всех нас, маги. Но теперь, я бросил взгляд на Цири. Цири с Салом, а он мой подчиненный, по крайней мере пока, так что придется мне просто помогать ей. Ну, девушки переглянулись. Я не вижу проблем обучить вас всех. Трисс пожала плечами. Если мы, конечно, сможем победить дикую охоту. Спасибо. Я кивнул рыженькой, и она мне по-доброму улыбнулась. А есть более подробный план? Более подробный? Я посмотрел на Йеннифер. Научим вас взаимодействию с нашим отрядом, вооружим, подготовим местности, вынудим туда явиться дикую охоту в полном составе, после чего я провел большим пальцем поперек горла. ХМ, это, конечно, странно и не проработано, но это только пока не проработано. Все же мы пока знаем только о наших возможностях, а ваши нам Цири поведать не смогла. Точнее, она рассказывала, что можете огненный шар запустить, молнией шибануть, но в целом по таким обрывкам составить точный план проблематично, так что план будет составляться где-то через недельку. Мимо нас проехала машина с группой, которая должна была занять наш пост. Это по нам Киви и Бикка. Да, они сейчас займут позицию и еще немного покараулит на наших позициях. ХМ, думаешь надо? Думаю, еще недели три надо, появится Геральт с эльфом или нет. По крайней мере проследить за ними, да и если нет, убедиться, что они не появятся. В общем, надо еще немного последить за местностью, тем более что Трисса и Йеннифер потребуется время для того, чтобы войти в курс дела. То есть ты не против того, что мы останемся у тебя на неопределенный срок? Если бы был против, то не встречал бы и не стал бы помогать Цири бороться с дикой охотой, просто бросил бы ее на произвол судьбы. Ясно. Дальше ехали молча, пока мы не оказались в лагере. И я могу сказать, что реакция у них была куда более сдержанной по сравнению с Цири. Ну, оно и понятно, маги, для них это хоть и удивительно, но они и сами способны творить невероятные вещи. Кстати, а откуда ты знаешь наш язык? Цири помогла, но сначала мы общались на одном из мертвых языков вашего мира. А его ты откуда знал? Йен с подозрением посмотрела на меня. Просто оказалось, что это один из языков, распространенный в этом мире. Цири ответила за меня. И да, скоро вас обучат языку, который тут больше распространен, после чего вы сможете свободно общаться с окружающими, но вот лагерь покидать не советую по той же причине, по которой вам сейчас прятаться приходится. Да уж это мы понимаем, Трисс ответила, а Йен просто кивнула, подтверждая слова подруги. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amt.корн.иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dist.sort.ggc.tabgnst. Цири Йеннифер Трисс. Глава 109. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Меньше недели. Именно столько времени понадобилось Трисс и Йен для того, чтобы освоить наш язык и начать более-менее свободно оперировать терминами. А все благодаря Цири, которая смогла обучить Гробик родному языку, и тот буквально во время обучения пояснял девушкам, что и как называется. Итак, что я могу сказать? Йен сидела на шезлонге и смотрела на нашу группу в полном сборе, что я смог осуществить, отправив на место появления девушек группу во главе с Салом. Среди вас магическим даром обладают только Бикка и Панам. Ну вот, Джуди явно расстроилась. А ведь я уже размечталась об огненных шарах и телепортах. Не надо расстраиваться, магия есть во всех разумных, просто говоря о даре Йен имеет в виду определенный порог, начиная с которого есть смысл обучать классической магии, той магии, которой владеем мы с ней, но есть и другая школа магии, ведьмаческая. Это ты про знаки? Цири с интересом посмотрела на Трисс. Да, мы с Йен в свое время изучили этот вопрос, и могу сказать, что знаки — это те же заклинания, только переработанные магами для того, чтобы прошедшие изменения разумные с куда меньшим магическим потенциалом могли постоять за себя. В конце концов, когда ведьмаков создавали, монстров по всему миру было значительно больше, так что их старались усилить, ага, а потом уничтожили. Йен на эти слова Цири только плечами пожала. Надобность в них отпала, ну так думают люди и короли, в этом вопросе они на удивление твердолобы и считают, что раз их дружина может завалить пару утопцев, а также если на службе в качестве советника есть маг, то ведьмаки уже не нужны. Угу. Цири была само ехидство. То-то маги прямо бегают по миру, спасая людей и убивая монстров. А это уже другая сторона вопроса. Обучение мага куда сложнее и дороже обучения ведьмака. Цири фыркнула. Цири, не надо фыркать. Ты знаешь, что мы с Йен на многие вопросы смотрим по-разному, но в этом вопросе я с ней согласна. Просто давай подсчитаем, на обучение одного ведьмака требуется около 15 лет, обучение начинается в 4-5 лет, в 10 проходит мутации, после чего вновь обучение, но уже значительно усиленное и профильное. Фактически, оплатить тут надо только мутагены, но их, сейчас я открою тебе страшную тайну, любой маг сделать в состоянии. Чего? Да, Цири, Трис справа, разве что не уточняет, что по первости они будут значительно уступать тем совершенным мутагенам, которые применялись на Геральте, так что общее усиление организма будет процентов на 40 меньше, но и смертность будет куда ниже. А еще в стоимость обучения надо добавить питание. По сути, это все, остальные затраты пойдут, когда ведьмака надо будет выпускать в мир, и ему вместо незаточенной оглобли надо будет давать доспех и два меча. С другой стороны, на обучение мага требуется просто огромное количество дорогостоящих ингредиентов, и нет, это не те ингредиенты, из которых ведьмаки варят свои составы, те в своем большинстве общедоступные, но при этом токсичные, их в любом лесу собрать можно, правда, потом ведьмак должен будет детокс выпить и проваляться в кровати сутки, но в остальном на него это никак не повлияет. А вот маг для достижения результатов, не имея столь же сильного организма, должен использовать куда более редкие травы. Вспомним о питании, о телах монстров и людей, которые также нужны для обучения, о поиске насыщенных магией мест, в которых, между прочим, водятся монстры, от которых надо избавиться. Да и само обучение минимум 20 лет. Так ведьмаки — это просто массовый товар, который можно было подготовить на убой? На мой вопрос Йен слегка поморщилась, но кивнула. Грубо, но правдиво. Тем более, что маг-недоучка ничего не может сделать, а тот же ведьмак, не прошедший мутацию, как минимум утопцев завалит. Так что часть учеников можно было поначалу выпускать в свет уже в 15 лет, не проводя мутаций, что повышало смертность во время выполнения заказов, но и людей спасалось куда больше просто за счет того, что ведьмаков по миру было много. А основная масса проблем — это все же монстры, против которых хватит обычных обученных воинов, для которых достаточно знать их повадки. Но в любом случае, лет через 100 институт ведьмаков снова придется возрождать. А Цири с шоком уставилась на Трис, которая подхватила рассказ за подругой. «А что ты так удивляешься?» Трис пожала плечами. «Вон, судя по взгляду твоего друга, он понимает причину, да и ты, если бы больше внимания уделяла теории, понимала бы, почему это надо будет сделать, да и так можешь понять». «Просто пока что у тебя данных недостаточно». Девушка посмотрела на меня. «Может, пояснишь, закон природы?» Я пожал плечами. «При исчезновении одного вида, занимающего определенную нишу, на его место придет другой». Грубо и не совсем верно сформулировано, но зато суть передает правильно. Если говорить проще, то раньше были монстры. Они были самыми страшными хищниками, и люди их боялись. Для борьбы с ними создали ведьмаков, и со временем именно они перебили основную часть монстров, а потом ведьмаков почти уничтожили. Глаза Цири с шоком раскрылись. Ведьмаков почти нет, и монстры снова начинают плодиться. Убить всех было в принципе нереально, потому что многие живут в недоступных даже ведьмаку местностях, туда только по воздуху или порталом можно добраться, но магам на такие анклавы монстров, как правило, плевать. Именно. Йен подхватила за замолчавшей Цири. Но у таких анклавов есть предел, который они могут накормить, и периодически из них выплескиваются потоки монстров. А при том, что ведьмаков сейчас почти нет, они просто разлетаются по миру и пока не особо нападают на людей, так как и обычной пищи им хватает. Но пройдет время, и все территории будут поделены, а жрать им будет что-то надо, и снова начнутся массовые нападения на деревни. Причем не утопцев, этого добра и сейчас хватает, а именно опасных монстров, и тогда люди вновь задумаются о создании ведьмаков. Так, я прервал Трис, которая хотела продолжить лекцию для Цири. Выходит, что вы можете научить нас этим ведьмачьим знаком, и мы сможем их применять в бою. Да, хотя всего мы, как ты понимаешь, не знаем, но 5 знаков у нас в арсенале есть. Это мне Йен ответила. И какие это знаки? Что они могут? Акси, временный контроль над разумом, Игни, огненная струя из пальцев, Квен, защита, не позволяющая нанести урон применившему этот знак, Арт, фактически воздушный толчок, Ну и сон, знак, заставляющий заснуть цель, знаки на все случаи жизни. Я задумчиво покивал, признавая полезность этих знаков. Именно, Трис с гордо кивнула, подтверждая тем самым, что и она владеет этими знаками. А знакомы вы с этими знаками, так как крутили роман с одним ведьмаком и просто не могли не нахвататься от него разного? Обе девушки чуть вздернули носики. Подобными намеками их было не смутить, а я не решился заходить дальше и намекать на возможность нахвататься не только знаний, но и болячек. Все же они волшебницы и вполне могут позаботиться о себе с этой стороны вопроса. Я одного не пойму, даже по вашим рассказам и рассказам Цири я понял, что Геральт тот еще ходок. Как вы с ним вообще умудрились построить отношения? А сам-то, Йенна искривила губы в язвительной насмешке. Вот не надо, я покачал головой. Мои отношения построены на взаимном доверии и любви. Мои девушки знают, что кроме них мне никто не нужен, и я, если мне захочется почесать свой член, пока я нахожусь в городе, на некотором расстоянии от них, не побегу к проституткам или не стану соблазнять другую девушку. Ну-ну. Трис решила поддержать недоверие Йенны, покивала на мои слова. Ну вообще-то я ни разу не видела, чтобы Дэвид ходил на сторону, а этого и не было. Панам пожала плечами. Угу, гарем он конечно себе набрал, так что нам пришлось потратить некоторое время на то, чтобы притереться друг к другу, но ни одна из нас изначально не была вот прямо сильно против расширения семьи. Странные вы, мы волшебницы привыкли быть собственницами, единственными у наших мужчин, единственными в их жизни и потому терпели все измены Геральта. Ну, Трис слегка смутилась и отвела взгляд в сторону. Это наши с Йен заморочки. Другие бы терпеть этого не стали, и максимум, на что он мог бы рассчитывать, это пару ночей и расставание. Хм, ну положим, Йен я могу понять. Я посмотрел на девушку с черными волосами, которая мгновенно нахмурилась и бросила взгляд на Цири. У кого-то очень длинный язык. Ты не права. Я покачал головой. Хм, она ничего не говорила, просто когда мы обсуждали, как ее могли бы привязать к эльфам, она упомянула гениев, мол, загадав им желание, это можно было бы сделать. А когда вы только появились на свалке, мы хорошо слышали ваш разговор. Так что, я пожал плечами. Прости, Йен с виной во взгляде посмотрела на Цири. Забей, давайте вернемся к обсуждению дел. Та не стала держать на нее обиду и просто отмахнулась от приемной мамы. Я на бусте, там глав больше. Https басты то амткорный Иван Иваныч. Состою в группе Люди культуры, наш дискорд. Https дисксорд ггцтабгнст. Глава 110. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Еще пара дней с момента, как мы определились с планами на ближайшее будущее, пролетело просто молниеносно. Мы фактически в тот же день начали учиться, так как откладывать это в долгий ящик было не с руки. При этом сами Йен и Трис с момента первого укладывания в гробик учатся стрелять из пистолетов, а также метать гранаты. Конечно, можно было бы и что-то более сложное придумать, но зачем? Они маги, для них лишнее оружие в руках только помеха. Граната — это скорее оружие для предотвращения сближения с противником, если он каким-то чудом прорвался через их заклинание, а пистолет – оружие последнего шанса. В общем, учились они только самому необходимому, ну и попутно также загружали свои знания в обучающую программу, в которой уже обучались мы. Конечно, практиковать магию в гробике мы не могли, но как минимум намного быстрее освоить теорию. Я ответил на вызов одного из представителей клана, который сейчас находился на наблюдательном посту. Фиксирую портал, из него вышло двое, беловолосый мужчина с двумя мечами за спиной и эльф. По крайней мере, острые уши говорят о том, что это именно эльф, с снотворными пулями их. Понял, приступаю к выполнению. Только смотри с подстраховкой, мужик с двумя мечами очень опасен, и еще непонятно, как его организм может отреагировать на снотворное. Он может просто притвориться, что уснул, а после напасть. Понял тебя, приступаю. Пара секунд тишины. Есть попадание, оба разумных поражены. Эльф упал на землю. Тип с мечами явно чуть замешкался, прежде чем упасть. Есть у кого из вас продвинутая оптика? Дэвид, не учи дедушку чесать яйца, сейчас все проверим. Прошло еще секунд 20, после чего по связи раздался все тот же голос. Все, теперь точно спит. Ясно, грузите их в машину, не забудьте заковать в металл, после чего везите на старую стоянку клана. На старую? Ну да, не будем же мы вероятных противников вести в клан, где куча людей, которые могут пострадать, если у них есть способ как-то нам навредить, даже будучи закованными. Понял, везу к старому месту лагеря. Связь прервалась, а я встал из-за рабочего стола и тут же стал обзванивать всех. Правда, Цири пришлось из гробика доставать, но это было дело 2 минут. Так что через 5 мы все уже собрались рядом с машиной. Что-то случилось. Ну, по всей видимости, прибыл Геральт и этот эльф. Сейчас они спят и их везут на место, где раньше находился лагерь клана. И чего мы тогда ждем? Цири вскочила со своего места и с воодушевлением посмотрела на меня. Да собственно ничего, я вас собрал, чтобы сообщить эту новость, а также предупредить некоторых. Я посмотрел на Цири, Йенметрис с пристальным взглядом. Чтобы вы глупости не делали, мы поняли. Они покивали на мое предупреждение, после чего мы все собрались и отправились к месту назначения, на которое приехали значительно раньше представителя клана, так что Джуди, Киви и Люси успели занять позиции, удобные для ведения снайперского огня. Ждать нам пришлось 20 минут. За это время я успел достать из багажника несколько разборных металлических столов, на которых и планировал закрепить доставленных разумных. И когда машина наконец приехала, мы сразу закрепили Геральта, после чего срезали одежду с эльфа и закрепили его на столе в голом виде. Ха, как же мне жаль эльфиек. Бикка покачала головой, мельком посмотрев на члена эльфа, после чего потеряла к нашему пленнику всякий интерес. А вот Геральта мы раздевать и не подумали, все же хоть мы его и захватили, но врагом он не является. Пока не является. Ха-ха-ха, что случилось, Геральт? Голос Йен был арктически холодным. Йен, ты как тут? Мужчина распахнул до этого глаза, которые с трудом открылись, и быстро осмотревшись пару раз дернулся, но безрезультатно. Какого черта происходит? Ты решила перейти на сторону дикой охоты. И ты, Трис. Геральт, тебе что, мозги промыли? Да чем ты вообще? Она о том, Геральт, что меня не похищал сторонник дикой охоты, как тебе наверняка наплел этот. Цири с презрением кивнула на голого эльфа. А почему он голый? Потому, Геральт, отвечать ему решил я, что он враг, в отличие от тебя. Кстати, мое имя Дэвид, и это я спас Цири, когда она оказалась в этом мире, а после еще и стал помогать с дикой охотой сражаться. Ты? В голосе ведьмака слышалось неподдельное удивление и сомнение, да и взгляд, которым он меня осмотрел, был далек от взгляда человека, который поверил моим словам. Он, Геральт, он нашел меня, когда я была без сознания, рассказал о мире и его опасностях и помог отбить нападение дикой охоты. Геральт нахмурился. У тебя есть доказательства, а у него они есть? Цири кивнула на эльфа. Ну, его история как минимум звучит куда более правдоподобно, чем та, в которой этот мелкий пацан разбирается с дикой охотой. Этот мелкий пацан куда сильнее, чем может показаться на первый взгляд. А вот ты почему-то решил довериться бывшему представителю дикой охоты, как и я когда-то. Что? Он сам мне об этом рассказывал, правда, делал упор на том, что уже давно не придерживается столь же радикальных взглядов, что представители этой веселой компашки. Некоторое время мы молчали. Хорошо. Геральт выбрал очень осторожный тон для того, чтобы вновь начать говорить. Тогда почему он все еще жив, если ты считаешь, что он враг? Дэвид хочет попытаться его допросить. Попытаться? В голосе ведьмака слышалось непонимание. Просто я никогда и никого не пытал, ведьмак, и потому не уверен в том, что у меня выйдет вызнать у него все, что необходимо, а не просто бездарно убить урода, который решил, что может играть с судьбой Цири. Кстати, он уже 5 минут как очнулся. Это, вы поняли, что я пришел в себя? Эльф открыл глаза. Это вызывает уважение. Я вам не враг. Я хочу спасти вселенную от ужасной участи, и только ласточка может спасти множество миров от белого хлада. Я вздохнул и прикрыл глаза на пару секунд. Сейчас еще выяснится, что есть пророчество. Вы правы, пророчество, и только дитя старшей крови способно его исполнить. Исполнить и спасти всех нас. Я рассмеялся, да и остальные, ну за исключением Трисса и Йен, а также Геральта рассмеялись. Знаешь, что самое смешное, эльф? Что? Он нахмурился. Этот ваш белый хлад, это только ваша проблема. Ни в мире Цири, ни в этом такой проблемы нету. Более того, этот мир, даже если порталы, которые к белому хладу открывают твои сородичи, а судя по сильному понижению температуры вокруг порталов, они открывают их именно туда, будут постоянными, этому миру ничего грозить не будет. Это вы что-то там намутили, скорее всего из-за ваших же экспериментов ваш мир умирает от хлада. Да, мы очень ошиблись, но это не только наша беда. После нашего мира белый хлад пойдет дальше, и то, что сейчас вы ощущаете от порталов, Это будет словно капля в море. Я покачал головой. Ты все еще не понял? Мне срать на ваши проблемы. За столько лет вы могли бы их решить другими путями, постепенно переселиться в другой мир, разработать печать, блокирующую порталы с белым хладом, перестать пользоваться порталами в него, но, я покачал головой, вам просто плевать на всех, вы хотите лишь обезопасить себя, но при этом продолжить пользоваться хладом как оружием против других. Эльф заскрипел зубами. Ты ничего не понимаешь. Я живу уже очень давно и знаю много больше тебя, обычного человека. Белый хлад не остановится на нашем мире. Возможно. Я пару раз кивнул, тем самым показывая, что я не отрицаю возможность такого развития событий. Но кто сказал, что мы должны помогать вам, парень? В голосе Геральта прозвучала легко читаемая угроза. Что? Дикая охота безнаказанно убивает всех, кого считает помехой, угоняет в рабство обычных гражданских и считает, что так и должно быть. И если его, я кивнул на эльфа, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, о ком именно я говорю, раса считает, что после такого я буду помогать им, то они настолько наивные, что прямо страшно становится, как они до сих пор не вымерли. Ты готов поставить под угрозу вымирания целую расу только из-за нескольких ее представителей? Да, я пожал плечами, отвечая на вопрос эльфа. Ты такой же, как Редин, чудовище. Я попрошу без оскорблений. Я метнул нож в эльфа, и тот с легкостью вошел в его ногу в районе ступни, пробив ее насквозь и заставив его шипеть от боли и скрежетать зубами. Я не хожу по мирам, похищая разумных и убивая их. Я не принуждаю вас умирать. Я просто не хочу, чтобы вы решали свои проблемы чужими руками. Да и я. К разговору подключилась Цири. Уже не горю желанием помогать вам. А ведь поначалу, когда мы только начали путешествовать, я была тебе благодарна. Возможно, если бы ты не бросил меня, то сейчас я бы ела у тебя с рук, образно выражаясь, но ты предпочел попытаться оставить меня одну, чтобы после еще крепче привязать к себе. Ты не понимаешь, в тебе скрыта ужасающая мощь, такая мощь нуждается в направлении, и ты хотел взять такую ношу на себя? Трис подключилась к разговору, бросив на Цири короткий взгляд. А немного ли ты решил на себя взвалить? Вы ничего не понимаете. Возможно, но ты уже подтвердил наши слова, просто не став их отрицать. Ты просто играл с Цири, а на самом деле ты делаешь то же самое, что и дикая охота, пытаешься завладеть ее силой. И даже пытать тебя не пришлось. Йен покачала головой. Йен, Геральт ошарашенно посмотрел на свою знакомую. Что тебе? Я, что с тобой стало? Почему ты испытываешь ко мне такую ненависть? Тебе не кажется, что сейчас немного не время? Она раздраженно покачала головой. Я же подошел к эльфу и под его ненавидящим взглядом выдернул нож из его ноги. У тебя ничего не получится. Зираэль будет принадлежать нам, она исполнит свое предназначение, а вы все падете перед величием нашей расы. Ну, я пожал плечами. Твое лицо мы и так видели под маской невозмутимости и псевдожелания помочь. Так что твои слова не открыли нам глаза на тебя и представителей твоей расы. Взмах рукой, и нож пробивает глаз эльфу и входит в его мозг. Ты что творишь? Геральт явно был не очень доволен тем, что я сделал. Убираю того, кто точно является врагом. Ты, Геральт, даже после того, что ты услышал, ты хотел его защищать? Йен говорила голосом полным разочарования, при этом покачивая головой. Мда, хорошо, что я нашла способ снять воздействие на меня гения, а не то до сих пор не замечала бы, какой ты мудак. Ты смогла? Да, смогла. И что теперь с нами? С нами? Йен усмехнулась. Да нет никаких нас, знаешь, я скорее в гарем к Дэвиду пойду, чем с тобой возобновлю отношения. Пф, подруга, уж нам-то не ври, ты совсем не на Дэвида засматриваешься. Трис решила вмешаться в разговор. Да, в отличие от тебя я засматриваюсь не на него, но тебе еще собеседование предстоит пройти. Трис слегка покраснела и отвела взгляд в сторону. И что же нам с ним делать? Я кивнул на Геральта. Не знаю. Йен покачала головой. Похоже, ему по мозгам хорошо проехались, вот он и бредит помощью эльфам. Я ведьмак, моя обязанность помогать разумным, какими бы они ни были, и вся раса определенно не заслуживает смерти из-за некоторых ее представителей. Ну так пусть сами эльфы и займутся своим спасением. Я пожал плечами. Вон порталы могут делать, магов этому обучать, а значит могут переселиться в другой мир, который не подвержен белому хладу. Но они предпочли просто положиться на то, что кто-то придет и спасет. Возможно, они просто не могут уйти. Да, и что им мешает? Например, не все умеют открывать порталы. Геральт был упрям, но при этом они обучили открывать порталы между мирами меня и Трис. Геральт, даже если учесть, что порталы жрут кучу энергии, а пройти через них может ограниченное число разумных, я могу 5 раз за день такие порталы открывать. Йен покачала головой. За день это 100 разумных, за год 36 500 разумных, вместе с Трис. Это 73 000 разумных. Трис продолжила за Йен, которая вообще-то, судя по взгляду, хотела дождаться ответа от Геральта. А ведь люди очень слабые маги, ну по сравнению с эльфами, просто потому, что эльфы живут долго, и за свою жизнь имеют возможность развиваться в магии, развивая свой резерв до больших размеров. Да еще и магов у нас значительно меньше. Геральт растерянно посмотрел на Трис. Что ты хочешь сказать? То, что у эльфов, даже без обучения, достаточно сильных магов, которых можно просто натаскать на создание порталов. Да, на это уйдет пара месяцев, может быть полгода, но после этого... Йен покачала головой. Сотня магов, которые могут создать хотя бы один портал на 5 эльфов, это 500 эльфов в день и 180 тысяч в год. А ведь это если магов будет всего 100 и они по какой-то причине, создавая такие заклинания, как портал между мирами, не будут развивать свой резерв. Ты хочешь сказать? Она хочет сказать, ведьмак, что эльфы давно могли решить свою проблему, но им это не нужно. Они хотят завладеть старшей кровью, которая течет в Цири. Кажется, судя по взгляду, он наконец понял, что им вновь пытались манипулировать. Блядство. Дэвид, можешь отпускать его? Он понял, насколько ошибся, решив поверить этому эльфу. А вреда Цири он и до этого не хотел причинять. Я пожал плечами и, быстро оказавшись около Геральта, освободил его от стальных тросиков, которыми тот был связан. Черт, как так? Гарельт сел на столе и ударил по нему кулаком. Тебя что-то расстроило, ведьмак? В моем голосе можно было без труда услышать усмешку. Только то, что ты, похоже, расист. Говоря это, он невесело хмыкнул. А вот то, что власть имущие меня вновь за нос водили, пытаясь за мой счет решить свои проблемы, меня совсем не расстроило, как и то, что для разнообразия власть имущим оказался эльф. Да нет, я пожал плечами. Я не расист, просто пока конкретно ты не заслужил моего уважения, вот я и не хочу называть тебя по имени. Хаем, мне надо домой, собрать людей. Геральт бросил взгляд на Йен. Вы же сможете продержаться пару месяцев, а я откуда знаю? Она пожала плечами. Сможем. Я пару раз кивнул, подтверждая свои слова. Вот только сражаться в этом мире не самая удачная идея, я в этом болоте далеко не самая большая лягушка, и вас всех могут захватить, а после препарировать. Значит, встречать врага надо у нас, но даже так их надо отвлечь, а значит, вам пока появляться в нашем мире нежелательно. Я подготовлю площадку и... Я могу выделить разумных, чтобы это было сделано быстрее. Хорошо, отправьте меня в Каэр-Мархин, мы соберем ведьмаков, а после, через пару месяцев, присылайте туда разумных, будем восстанавливать крепость, чтобы она могла выдержать осаду. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggetsatabgnst. Трис в бронекостюме. Йеннифер в бронекостюме, только рубашка белая. Глава 111. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Дэвид, нам надо встретиться. Именно так начался мой очередной разговор с бестией. Вообще, за прошедший месяц с момента встречи с Геральтом и отправки его в крепость ведьмаков, я уже пару раз выполнял заказы и для нее, и для Риджины. И пусть с такой же интенсивностью, как и раньше, я уже не работал. Но я неожиданно для себя осознал, что задания, которые ранее считал излишне сложными и рискованными, уже таковыми не являются. Моя команда вышла на качественно новый уровень. Всестороннее развитие и обучение сделало свое дело, и теперь мы действительно можем называться командой высшей лиги, не из-за экспериментального Санди, за счет которого я выполнял даже весьма сложные и рискованные миссии, а за счет именно наших навыков, опыта и технического оснащения. Магия, которой начали нас обучать, также сделала свое дело, ну, по крайней мере, те знаки ведьмаков, которые мне преподали и которые я пока что выполняю крайне медленно, уже начали играть свою роль в выполнении миссий. Тот же Акси я стал использовать на каждом задании, просто потому, что иногда удобнее его применить, тем более что камеры не фиксируют его применение, и заставить противника отойти в слепое пятно, чем активировать Санди и на скорости вырубать его, полагаясь на то, что девочки качественно затрут следы. Нет, Претензий к работе девушек у меня нет, но все же лучше все делать изначально хорошо, давая девочкам возможность лишний раз, не отвлекаясь на помощь мне, пошарить по карманам наших противников. Правда, в последний раз этого сделать не удалось. Заказ был связан с корпорацией, и я, несмотря на нежелание связываться с корпами, взял его, просто чтобы аккуратно проверить навыки моей команды. «Бестия, это срочно?» «Да, сегодня. По смерти, приезжай через час». Я нахмурился. Мне не понравился тон, которым она со мной разговаривала. Она себе такого никогда не позволяла. Точнее, был момент нашего знакомства, но вот после него, как-то мы довольно быстро все же перешли на нормальное общение, и вот такое. «Через час не смогу». Я покачал головой. «Скажи адрес, я вызову авиадиломейна. Дело срочное, и ты должен быть тут». Вдох, выдох. «Хорошо, через час буду. А адрес? Сам Деломейна вызову». Но, я сбросил вызов и, встав из-за стола, быстро отправился к девушкам. «Девочки, срочно, взламывайте посмертие». «А?» Бестия звонила, но то, как она общалась, она словно хотела настроить меня против себя, но не могла сделать это напрямую. Потому говорила сухо, по делу, так как должна говорить с не очень умным и важным для нее Соло, а ведь у нас с ней хорошие отношения. «Хорошо, сейчас посмотрим». Как-то, я с сомнением посмотрел на девушек. «Уж не забыл ли ты, что мы в свое время работали над некоторыми частями защиты посмертия, точнее над отрезанными от внешнего мира кабинками, но и защиты самого посмертия мы касались, а поработав с ней изнутри?» Люси пожала плечами. «Ясно, давайте быстрее, у нас час на разведку и дорогу до посмертия. Даже если там ловушка, особенно если там ловушка, мы чего-то не знаем». В разговор вмешивается Трис, которая все плотнее и плотнее вливается в нашу компанию, а вот Йен сейчас наверняка рядом с мужчиной, который ей пришелся по нраву, которым, неожиданно для меня, да и для Цири, оказался Скорпион. «Проще работать, когда знаешь о ловушке». Я пожал плечами. «По смерти мы знаем, а зная о ловушке, сможем хорошо и правильно действовать. А вот если мы профукаем эту возможность, то можем вляпаться в какую-нибудь дурно пахнущую ситуацию тогда, когда совсем не будем к этому готовы». «Хм, достаточно разумная точка зрения». Трис задумчиво покивала головой. «Так, очень хорошо, систему безопасности они не обновляли, так что минут через 10 мы будем в сети». Я покивал головой и тут же набрал Соло. «Да, у тебя что-то срочное, код желтый». Изображение Соло нахмурилось. «Ты уверен?» «Нет, потому и желтый, но буквально через десяток минут код может и измениться». «Понял тебя, ввожу желтый код». И стоило нам прервать связь, а с момента разговора пройти примерно минуте, как на улице началось очень оживленное шевеление. Все начали готовиться, проверять оружие, да и вообще были чуть более напряженными, чем обычно. Десяток минут пролетели в напряжении. За это время я успел вызвать Деломейна, оделся в бронекостюм, в дополнение, к которому теперь шел небольшой горбик, в котором скрывался раскладной шлем. «Так, мы подключились». Голос Люси был слегка напряженным, и когда я подошел к ней, то понял почему. Точно напротив Бестии сидел Борг, крупный, явно бронированный, без очевидно заметных слабых мест, а еще этот Борг был весьма знаменит в определенных кругах. Точнее сказать, он был одной из легенд Найт-Сити, а еще точнее легендой-страшилкой. Адам Смышер, знаменитость. Трис с интересом посмотрела на меня. Эридан нашего мира. А, наемник, очень старый, очень опытный, очень сильный. Около 50 лет назад ходили слухи о том, что он помер, но потом он вновь появился, и его до этого обычное, мясное тело стало вот таким. Хм, я так понимаю, это проблема? Я вздохнул. Не знаю. Это как? Ну, само присутствие его около Бестии говорит о том, что мы не зря зачистили всю нашу историю, оставив только некоторый цифровой след, достаточный для того, чтобы существовать, но недостаточный для того, чтобы узнать о нашем прошлом и наших слабых местах. Однако вот причина его присутствия. Я покачал головой. Цири, да кто его знает? Исключить то, что ваш Эридан оказался умнее, чем нам бы хотелось, и все же сумел договориться с корпорациями, точнее в нашем случае с Росакой, мы не можем. Но как мне кажется, это малове. Так и есть. А? Пока ты тут размышлял, я немного покопалась в системе безопасности и вытащила записи камер. Короче говоря, некоторое время назад, по смерти, взгляд со стороны, с дороги. Смышер, тебе тут не ра. Громкий выстрел прервал бессмертного охранника по смерти, и тот, схватившись за живот, осел на пол, а после завалился на бок, при этом судорожно пытаясь зажать рану на животе. Пара ударов и дверь в посмертии влетела внутрь клуба, а на вход тут же было направлено множество оружия. Пусть тяжелое оружие сюда и не носили, но вот легкого оружия у посетителей клуба было более чем достаточно. Правда, многие, увидев, кто именно решил посетить клуб, очень быстро передумал и убрали свое оружие, а как только Смышер вошел внутрь клуба, поспешили, обойдя его по большой дуге, поспешили покинуть заведение. «Я смотрю, все рады меня видеть». «Да», резко выдернув из крепления на бедре большой револьвер, Смышер сделал несколько, как могло показаться, беспорядочных выстрелов, но три выстрела и три человека падет на пол клуба с пробитой головой. Вот только стрелять в ответ никто не стал, даже те, кто до этого не убрали оружие, лишь сделали пару шагов в сторону от своей прошлой позиции. «Я не буду повторять дважды, все вон, все кроме бестии». Буквально 10 секунд и Соло стали удаляться из клуба, а спустя 5 минут внутри почти никого не осталось. «Стоять!» Выходившая последняя девушка, которая до этого стояла за баром, замерла на месте. «Вернись за бар!» Девушка не осмелилась как-то перечить тому, что говорил Адам Смышер, и потому она довольно быстро вернулась за барную стойку. «Знаешь, после того, как я стал таким, мне не нужны ни еда, ни вода, но вот вкусы спиртных напитков». Смышер покачал головой. «Это то немногое, что делает мою жизнь богаче и более живой, как бы странно это ни звучало. Так что сделай мне пару коктейлей на свое усмотрение». Девушка кивнула головой и тут же принялась смешивать коктейли, а сам Смышер прошел в сторону кабинки, в которой с притворным спокойствием сидела бестия. «Бестия, какая встреча?» В голосе Смышера звучало издевательство. «Говори, что тебе надо, и проваливай из моего клуба. Знаешь, ты не умеешь выбирать друзей». Смышер сделал вид, что даже не заметил ее слов, и медленно присел на диванчик, который под его весом очень сильно промялся. «Раньше был Сильверхинд, теперь вот Тихоня». Смышер покачал головой. «Так ты тут из-за Тихони?» На губах бестии появилась усмешка. «Хочу тебя разочаровать, я не знаю, где он, могу сказать только настоящее имя, но оно тебе ничем не поможет, как и одна единственная известная мне деталь из его прошлого. Если ты о том, что его зовут Дэвид, а также о том, что он учился в Академии Арасака, то моему нанимателю это прекрасно известно. Парнишка, конечно, резвый и умный, подчистил свои данные, только вот в Арасаке данные о всех интересных личностях хранятся на нескольких серверах, а парень, по мнению директора Академии, подавал надежды, так что данные о нем у нас остались, но они бесполезны». «Да, бесполезны. Впрочем, для того, чтобы сделать его встречу с нами возможной, у нас есть ты. И почему я должна?» «Да потому, что ты хочешь жить, хочешь, чтобы жили твои гражданские муж и сын, и по сравнению с этим жизнь и здоровье этого Тихони будет для тебя куда менее важно. Что ты хочешь?» «Все просто, моя дорогая, сейчас ты позвонишь ему, правда, мой ранер подключится к тебе и проследит, чтобы ты лишнего не сболтнула, ну а ты вызовешь его сюда, и приехать он должен в течение часа. Если этого не произойдет, то я сначала покалечу тебя, а после отправлюсь за дорогими тебе людьми». «Хорошо». Пару минут и в клуб входит мужчина, который, подойдя к бестии, подключается к ее личному порту. Бестия же, после кивка Смышера, прикрыла глаза, и я понял, что это как раз тот момент, когда она звонила мне, а вскоре она открыла глаза. «Все. Замечательно, девка, где моя выпивка?» И стоило ему это только произнести, как девушка принесла ему пару стаканов с напитками, первые из которых он выпил почти залпом. «Ух, хорошо пошло, что за коктейль? Джонни Сильверхинд». «Ха, иронично». Смышер посмотрел на девушку и усмехнулся. «А тебя как зовут?» «Клэр». «Клэр, значит, я запомню, редко кто мне делает такие необычные коктейли, да еще и названные в честь какого-то террориста-неудачника». Зубы бестии заскрипели. «Ой-ой, я обидел твоего мертвого дружка», но бестия не ответила на эту провокацию, а еще через 5 минут клуб наводнили люди в черных костюмах, после чего внутрь зашел довольно известный на данный момент японец. «Думаю, Тихоня прибудет в течение часа». «Это хорошо». Японец кивнул головой и сел на диванчик. «Тогда подождем. Конец. Мда, тут еще и этот Еринобу замешан». Я покачал головой. «Так, Бикка, пришло время тебе показать, чему тебя девочки научили в плане магии. Помнится, я тебе давал задачу выучить заклинание невидимости». «Я сделала». Девушка гордо кинула головой. «Вот и хорошо, будешь прикрывать меня, тогда как остальные останутся тут и будут работать через защищенное прямое соединение. Я на бусте там глав больше. https://basti.to/amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Горбик с раскрытым шлемом. Смышер. Бестия. Клэр. Еринобу. Глава 112. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я сел в салонове. Кстати, перед этим я все же повысил боеготовность клана до красного уровня тревоги, и вот теперь народ был реально встревожен. Дел, летим к посмертию. Будет исполнено. И салон погрузилась в тишину. Но если салон погрузился в тишину, но вот канал связи между мной и девушками был полон обсуждений. А также мне транслировали запись с камер наблюдения в посмертии, и выходило, что со мной просто хотят поговорить. Вот только как-то приглашение на беседу выглядит слишком уж экстравагантно. Так что я сильно сомневаюсь, что это будет простой разговор. Бикка, под прицелом тебе надо держать самого Еринобу. Может, лучше? Нет, Смышер не твоя цель, его я на себя беру. Не уверен, что я его в одиночку сделаю, но как минимум задержу. А ты тем временем завалишь его нанимателя, и возможно он решит, что вместе с его смертью заказ более недействителен. Сомнительно. Изображение Джуди покачало головой. Как правило, он доводит заказ до его конца. Да знаю. Но надежда на это у нас есть. Как и на то, что это действительно будет всего лишь разговор, и мы разойдемся. Хотя я в это не верю. Вот совсем не верю. Да мы и сами не верим. Теперь головой покачали все изображения девушек. Хотя ответила мне Киви. Так что будь готов к большой шумихе и полномасштабному боевому противостоянию. И да, я бы советовала все же Бикке проигнорировать твое распоряжение и держать под прицелом Смышера. Он борг, а у боргов есть несколько априори слабых точек, одна из которых скорее всего скрыта его высоким воротником бронированного тела. Я задумчиво нахмурился. В словах Киви была своя логика, и скорее всего действительно за его воротником есть уязвимая точка, по которой можно ударить. В конце концов, сделать что-то неуязвимое при сохранении чего-то человекоподобного нереально. Другой вопрос, окажутся ли слабые точки там, где мы ожидаем их обнаружить. Вдох, выдох. Ладно, согласен, сначала ты аккуратно осмотришь Смышера, если, подчеркиваю это, если ты обнаружишь критическую точку, которая может сделать его убийство или сильное повреждение реальным, тогда берешь ее на прицел, но атаковать его будешь только по моей команде. Если нет, то в случае моей команды атакуешь Еринобу. Хорошо. Изображение Бикки кивнуло, а по ее тону стало понятно, что таким решением с моей стороны она довольна. И да, хочу напомнить вам всем, мы будем иметь дело с корпоративными раннерами. Конечно, без прямого подключения, чего я позволять не собираюсь, они не обнаружат трафика между нами, по крайней мере не должны, но, да, мы помним, что у корпораций могут быть неизвестные нам возможности, так что режим радиомолчания, именно. Тем временем Ави плавно опустилась на посадочную площадку посмертия. Я с момента звонка бестии прошло 48 минут, и как только двери такси открылись, я, подождав 5 секунд, тем самым дав выскочить наружу Бикке, сам спустился вниз. Спуститься на лифте вниз, ко входу в клуб, и вот я уже вижу амбала, отдаленно похожего по стилю на того, который постоянно стоял на входе. А где Бронсон? Не твое дело, бестия ожидает. Я слегка нахмурился. Мда, похоже, пришло время разрывать сотрудничество с этой старой стервой, если она уже охрану не может в рукавицах держать. Говоря это, я покачал головой и, проходя мимо охранника, фактически уже оказавшись за его спиной, активировал Санди на полную, только для того, чтобы двинуть рукой и вставить этому идиоту щепку в разъем. И только после этого я вновь отключил Санди и прошел в зал.